Юрочка отыскал ту роту, в которой было расквартировано его отделение. Во дворе его встретил Волошинов. Гигант со всех ног бросился к нему навстречу. «Юра, да это ты!» Взволнованным голосом спрашивал партизан, до боли сжимая руку юноши и радостными глазами заглядывая в его лицо. «Я тебя так ждал, так ждал! Ты и представить себе не можешь, как я по тебе соскучился! Думал, что уж больше и не увидимся на этом свете. Господи, как хорошо, что ты наконец пришел! Веришь ли, каждый день о тебе вспоминал!» «Я тоже, Валя!» — отвечал не менее обрадованный Юрочка. «Я давно бы... Да меня не пускали, и рана все не подживала. А сегодня увидел на походе своих, решил, крышка, больше не могу. Надоело валяться в обозе, надо к своим». «Ну, пойдем в хату. Впрочем, нет, там народу много, лучше сюда, ко мне. Я тут расположился вместе с курами. Соседство неважное, ну да ничего, на одну ночь можно. Завтра нас опять куда-то двинут. Тут у меня и все мое имущество». Он провел Юрочку в глубину двора под навес открытого сарая, к плетневой стенке которого в одном углу среди мусора были прислонены бороны с железными зубьями, служившие по ночам нашествиями для кур, о чем говорили оставленные птицами целые кучи самых недвусмысленных следов. В противоположном углу, за сложенными друг на друге чуть не до самого верха дровнями и за сломанной телегой без колес, было брошено несколько обмолоченных пшеничных снопов. На них лежала шинель, кожаная куртка, шерстяная рубаха и сумка Волошинова, а к стене была прислонена винтовка. «Вот и квартира моя. Давай твою винтовку. Поставим вместе. Раздевайся». Пока Юрочка снимал свою шинель, Волошинов прислонил к стене рядом со своим Юрочкино ружье. Солнце давно уже свернуло с полдень, черные тени удлинялись, но в застоявшемся безветренном воздухе было жарко и душно. Казалось, Волошинов не мог наглядеться на своего друга, так он был рад. «Ну, рассказывай, Юра!» «А где же наши?» «Кто?» – переспросил Волошинов. «Ну, Андрюша. Ведь помнишь, он всегда с нами вместе останавливался». Волошинов сел на снопы и, закуривая крученку, взглянув снизу вверх на Юрочку, изменившимся голосом сказал. «Да разве ты не знаешь?» «Что?» «Что Андрюша убит». «Когда?» – воскликнул Юрочка. «Давно». Протянул Волошинов, гася зажигалку и опуская глаза. «Его нашли после боя на улице в Екатеринодаре и недалеко от меня. Я не видел, как его убило. Лежал на спине, наповал разрывной пулей в грудь». Помолчав, он добавил: «Я любил этого мальчика. Такой стойкий, безответный был. Куда его ни пошли, все сделает. А Дукмасов?» «И о нем ничего не знаешь». «Да говори!» Застыв на месте, тихо, нетерпеливо промолвил Юрочка, чувствуя, как вся кровь приливала у него к сердцу. Ему осколком граната перебило позвонки в Гнатьбау. Там его вместе с другими тяжело ранеными бросили. Он ни за что не хотел оставаться. Его пристрелили свои. «Как?» — с затаенным дыханием переспросил юноша, большими глазами глядя на Волошинова. «Что ж ты удивляешься, Юра?» Продолжал рассказчик, почему-то избегая взгляда своего друга, и упавшим голосом продолжал. «Там много наших раненых свои пристрелили, чтобы избавиться от мук и издевательств красных. Что же, их бросали. Они сами умоляли об этом, и Дукмасов умолял. Ну, его и прикончили. Там брат брата расстреливал. Ведь все у нас уже знали, как большевики мучили и убивали наших раненых в Елизаветинской. Там даже доктора и двух сестер замучили и зарубили топорами. Третья сестра, помнишь, милая такая красавица, Александра Павловна, как-то нечаянно уцелела. Большевики спохватились, пришли убивать, но ее спрятали. А она от всех ужасов сошла с ума». Юрочка онемел. После недолгого молчания Волошинов снова заговорил. «Какой храбрый, твердый, как железо, был Дукмасов. И все молчком. А на вид водой не замутит, нежный, женственный. Помнишь, как мы изводили его тем, что он переряженная девочка?» «А Матвеев, Балабин, Агапов?» Весь бледнее спрашивал Юрочка. «Матвеева зарубили топорами в Елизаветинской. Балабина бросили в Дядьковской. У него одна нога оторвана. Агапов ранен в голову под Екатеринодаром. Теперь в обозе». Затягиваясь дымом папиросы, Волошинов рассказал дальше, как на его глазах голосистому донскому соловью партизанского хора Кострюкову под Екатеринодаром снарядом оторвало обе ноги, и он, ползая на руках, умер на улице от потери крови. Потом сообщил про смерть и ранение других знакомых им партизан. «Кто же из наших старых остался?» Не поднимая головы и опускаясь на солому рядом с Волошиновым, тихо спросил Юрочка. «В нашем отделении только ты да я», — коротко ответил тот и прибавил. «Все новые собирают с борода с сосенки, и не те, Юра, что были, совсем не те. Того прежнего духа у них нет, хотя дерутся недурно, но далеко не так, нет, не так. Не по-прежнему». Юрочка был потрясен. Он знал, что у партизан были большие потери, но никак не ожидал, что в их рядах получилось чуть ли не поголовное опустошение. Они долго сидели молчаливо и задумчиво. Волошинов сосредоточенно курил, а Юрочка, ничего не замечая перед собой, машинально обкусывал соломинку за соломинкой. «Знаешь, Юра», затянувшись несколько раз, прервал молчание Волошинов. «Я вот сколько не думаю, а все вспоминаю покойного Нефедова, его слова». «Какого?» — спросил Юрочка с испугом, взглянув на товарища и даже прискочив на месте. «Нашего прапорщика? Разве и он?» «Замучен в Елизаветинской вместе с Матвеевым. Разорвали на части». Юрочка едва перевел дух. Волошинов продолжал. «Я же тебе говорил, что там всех наших раненых с сестрами и с доктором порубили, помучив и поиздевавшись над ними всласть». При последних словах глаза его вспыхнули грозным негодованием. «Одно хорошо, жил Нефедов героем, орлом, так по орлиному и умер. Настоящий партизан. Перед смертью Красной, должно быть, на посмешище заставили его речь говорить. Так он насказал им такого черта в ступе. Ну и про жидов упомянул так, что даже этих толстокожих гадов проняло, рты разинули, а под конец комиссару в самую харю плюнул. Но товарищи мигом разорвали его на клочки». «Кто это тебе рассказывал?» «Елизаветинские казаки сбежали после этого к нам и присоединились к армии уже под Гнатьбау. Один из казаков все видел, все на его глазах происходило. А Нефедова Александру Павловну он лично знал». «Кто же из старых офицеров у нас остался?» «Никого нет. Все убиты или переранены. В других ротах кое-кто уцелел, а у нас все новое. Да роту ты не узнаешь, вся новая». Юрочка растерянно помолчал. «А кто из чернецовцев остался?» «Мало. Но хватит еще на один, на два хороших боя, а потом чисто будет. Под гребло, никто не уцелеет». Оба опять замолчали. Волошинов, прижмурив свои темно-синие лучистые глаза, усиленно затягивался. Юрочка промолвил. «Странно. Как-то мы с тобой, Валя, до сего времени уцелели». «Я сам сейчас об этом думал. Ведь я с первого дня чернецовских походов не пропустил ни одного боя. И вот, ни единой царапины. Ведь сколько наших убитых, сколько подраненных. Некоторые по три, по четыре раза. Что ж, придет и наша очередь». «Я не сомневаюсь, это дело решенное», — спокойно проговорил Волошинов. «Я не понимаю, Юра, как мы выбрались живыми из Екатеринодара. Ведь целых 5 дней ад был, мы оглохли от канонады. Ведь их была сила. Как они нас крыли снарядами. Ну и набили же мы этой пакости. Насчет смерти я ничего. Скольких уже перебил? Чем мы хуже других? Лишь бы только в плен не попасться. Вот когда подранит так, что не выскочишь из цепи. Я всякие муки перенесу, но не могу допустить мысли, чтобы эти грязные подлюки злорадствовали надо мной, издевались». Волошинов, сердцем швырнув окурок, обеими руками схватился за свою кудрявую голову. Немного помолчав и осмотревшись по сторонам, он снова заговорил, но уже с опаской, значительно пониженным тоном. «А помнишь, Юра, Нефедов всегда говорил, что Россия гибнет от того, что царя свергли? Что Россия теперь труп без головы, который будет сперва дрыгать, потом разлагаться, вонять и заражать весь мир? И черви будут копошиться и отъедаться на этом трупе? И весь этот кошмар будет длиться до тех пор, пока снова не прирастет голова? И голова эта будет... царь, а не какой-нибудь комиссарский ставленник, президент. И когда найдется голова царь, то, как в сказке, труп, точно вспрыснутый живой водой, оживет и вставшая на ноги Россия скажет свое слово презренному, надменному миру мещанишек, предателей, торгашей, и слово это будет грозно. И она потребует к ответу всех своих благодетелей и родителей. Только старем надо спешить, а то минут сроки, и Россия окончательно загниет и погибнет навсегда. Но ты посмотри, Юра, сейчас про царя и заикнуться нельзя. Все величают себя демократами и республиканцами. Видишь, Валя, я так думаю. Давно уже. Еще в Москве, когда только что свалили царя с престола, тогда все эти рабочие, солдаты, все эти республиканцы под предводительством комиссаров шлялись по улицам с красными тряпками, орали, кричали, ругались и показались мне без головы. Но вот только без головы и только. Да тут тайных монархистов без конца, но точно сговорились, боятся друг перед другом пискнуть, чтобы не показаться отсталыми, неумными, и потому что новый командующий Деникин считается заядлым республиканцем. Эх, дураки. Друзей позвали в хату. Принесли приказ о выступлении. С того же дня для Юрочки снова началась боевая страда. Теперь ему и его соратникам жилось гораздо легче, чем прежде. Хотя часто приходилось участвовать в боях и перестрелках, но они не испытывали того длительного сверхсильного напряжения, тех страшных, почти непрерывных боев, какие пришлось вести, пробиваясь к Екатеринодару. Тогда у каждого из них сложилось впечатление, что они существуют в атмосфере страданий, крови и смерти, дышат сгущенными кровяными парами, изнемогают от непогоды, голода в шее. Теперь кошмарная обстановка изменилась несколько к лучшему. Армия, видимо, всячески избегала ввязываться в большие бои. Передвижения пехоты совершались теперь на подводах в обозе, вследствие чего на походах они меньше измучивались и уставали. Они шли по изобильным хлебом, мясом и молоком местам, имели время доставать еду и насыщаться. Кроме того, было тепло, дороги сухие и удобные. Вши, страшный бич армии в зимнюю кампанию, теперь не так одолевали. Явилась возможность бороться с ними. Чаще можно было мыться и даже стирать белье. На дневках и ночлегах не было нужды ютиться по десятку и более человек в каждой комнате запахощенных хат и спать по валку на полу и где придется. А представлялась возможность располагаться в крытых сараях и сеновалах, ночевать на мягком душистом сене, в крайних же случаях и под открытым небом. Между тем время шло, и весна все более и более вступала в свои царственные права. Дни заметно увеличивались, солнце ярче светило, жарче припекало. Неоглядная кубанская степь, то плоская, как гигантская тарелка, то словно трещинами, изрытая терявшимися в камышах речушками, лесистыми балками и оврагами вся зеленела. В воздухе по целым дням неумолчно звенели жаворонки, большие караваны журавлей, гусей, уток, казарок и других перелетных птиц, оглашая с высоты степь мелодичными криками, давно уже тянулись к северу. В одиночку и небольшими стайками низко над землей пролетали огромные тяжелые дрофы. Притаившись в молодой траве и в изумрудных зеленях, тренькали перепела. Стрепета, собравшись в кружки, по зарям выбивая точки, обольщая самок своими плясками. А у водомоин по утрам и вечерам звонко скрипели длинноногие коростели. Точно по зеленой траве, по озимым зеленям и в зашедшей пшенице брызнули цветы, словно художник, покорный капризу своей вдохновенной натуры, щедрой рукой разбросал свои многоцветные краски. Сперва по только что освободившейся от снежного покрова, едва зазеленевшей степи, лиловато-синими лоскутками раскинулись подснежники. Нежные дети первых ласк весеннего солнца, они недолго красовались и, как внезапно появились, так же внезапно завяли, точно растаяли или испарились. Теперь уже кое-где, среди густой щеткой поднявшейся травы и среди хлебов синим глазком застенчиво глядели незабудки, скромно желтели лютики, и целыми букетами выбивалась вверх белая кашка. Прошло немного дней, и на свет выглянули роскошные цари дикой степи, красные, фиолетовые, снежно-белые и кремовые с черной окоемкой и с черными усиками тюльпаны. Они приветливо покачивали под ветром своими большими прекрасными головками на длинных тонких шейках и, прильнув вплотную к земле, на толстых коротких корешках целыми семьями гнездились воронцы, напоминавшие собой пятна пролитой, чуть потемневшей крови. И нежными румяными утрами, и целыми солнечными днями, и свежими задумчивыми вечерами неоглядная степь благоухала и звенела разнотонными голосами ее дикого населения. Только по ночам тишина царствовала в степи, да светлые звезды кроткими очами с небесной высоты оглядывали ее.